И около четверти часа между ними шел бой не на жизнь, а на смерть. Лицо у Джорджа было суровое, и он пускал в ход все хитрые трюки, какие знал, чтобы пробить оборону гигантского дерева. Убив противника, Джордж тщательно вытирал кровь со шпаги, надевал шляпу, поднимал книги и, напевая про себя, продолжал свой путь вниз по тропинке. Я всегда давал ему пройти значительное расстояние, прежде чем присоединиться к нему, из опасения, как бы он не догадался, что я наблюдал за его воображаемым сражением, и это смутило бы его. Джордж познакомил меня с человеком, который сразу стал самой важной личностью в моей жизни — доктором Теодором Стефанидесом. Теодор — самый замечательный из тех людей, каких я когда-либо встречал. И 33 года спустя я по-прежнему держусь того же мнения. Со своими пепельными волосами и бородой, с прекрасными орлиными чертами лица, Теодор был похож на греческого бога и, конечно, казался мне таким же всеведущим. Он был не только хорошим врачом, но также биологом, поэтом, писателем, переводчиком, астрономом и историком. А между этими многочисленными занятиями он еще находил время и помогал вести рентгеновский кабинет, единственный на Корфу. Побывав впервые в его квартире в городе, я спросил маму, можно ли мне пригласить его к нам на чай. «Думаю, что да, милый», — ответила мама. «Надеюсь, он говорит по-английски». Сражение мамы с греческим языком окончилось неудачей. Только день назад она потратила целое утро, приготавливая какой-то особенно вкусный суп для Ленча. Наконец, когда все было готово, с чувством удовлетворения она перелила суп в супницу и вручила служанке. Та вопрошающе посмотрела на нее, и тогда мама произнесла одно из немногих греческих слов, какие она могла припомнить. «Эксо», — сказала она твердо, махнув руками. «Эксо». Затем она продолжала свою стряпню и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как служанка выливала остатки супа в раковину. Это, естественно, вселило в маму страх перед собственными лингвистическими способностями. Я с возмущением заявил, что Теодор превосходно говорит по-английски, если уж на то пошло, лучше, чем мы. Успокоенная этим, мама предложила написать Теодору записку и пригласить его в следующий четверг. Я провел 2 мучительных часа, бродя по саду в ожидании его приезда, во власти самых ужасных чувств, и поминутно выглядывая сквозь ограду из фукси. Что, если записка не дошла до него? Или, может быть, он положил ее в карман и забыл о ней? И в этот самый момент слоняется где-нибудь на южной оконечности острова в поисках знаний? А может быть, он наслышался о нашем семействе и просто не захочет прийти? Если так, я поклялся, что не прощу им этого. Но вскоре я увидел Теодора в изящном костюме из твида и фетровой шляпе, аккуратно сидевшей на голове. Он шел среди олив, размахивая тростью и напевая про себя. Через плечо у него была перекинута сумка для коллекций, такая же неотъемлемая часть его самого, как руки и ноги. К моей великой радости, Теодор сразу же и бесповоротно пришелся по душе моей родне. Ему ничего не стоило с застенчивой учтивостью беседовать с Ларри о мифологии, греческой поэзии и истории Венеции, говорить с Лесли о баллистике и лучших охотничьих местах на острове, с Марго обсуждать диету для похудания и способы лечения прыщей, делиться с мамой деревенскими рецептами и рассказывать ей детективные истории. Вся семья вела себя так же, как и я, когда пришел к нему на чашку чая. Он оказался таким кладезем знаний, что все засыпали его вопросами, и Теодор непринужденно, как ходячая энциклопедия, отвечал на все из них, сдабривая их для полноты картины невероятно плохими каламбурами и веселыми анекдотами об острове и его жителях. К моему негодованию Ларри сказал, что Теодор не должен поощрять моего увлечения естественной историей, так как наш дом небольшой, и уже забит до отказа всякими отвратительными жуками, каких я только мог поймать. «Не это меня беспокоит», — сказала мама, — «а беспорядок, в который он приводит себя». «Право, Теодор, После прогулок с Роджером он должен менять всю одежду.